Сушеная морковь. Морковь подготавливают к сушке так же, как и свеклу. Мытую морковь подвергают бланшированию в течение 15-20 минут с последующим охлаждением в холодной воде. После этого морковь очищают от кожицы и нарезают соломкой или кружками толщиной 3-4 мм. Нарезанную морковь укладывают на противень, помещают в духовку при температуре 70-75 градусов Цельсия и сушат в течение 5-6 часов. Высушенную морковь охлаждают и упаковывают в тару, которую плотно укупоривают.